У нас была большая семья, кроме меня и твоей матери еще 9 детей, и только один чахоткой заболел. И кто он был, по-твоему? Учитель. Старший наш братан. Помер в 23 годочка. И твой инженер тоже кашляет. Очень сумнительно кашляет. Я, как понимаю, бронхи у него от пыли задубелые. Ты его пои горячим молоком с медом и столетником и скажи ему по-свойски, пускай матюкается. Ты ему все объясни, а то ведь в книжках про это не пишут. Это только народ знает. А народ, Поля, не думай, не дурак. Он и без образования кумекает кое-что. Кузьмы уже нет. Умер старик, когда провожали девчат и хлопцев на целинные земли. Очень ему не нравилась вся эта затея. Да Украина весь земной шар хлебом накормит, если не трепаться, а работать по-шахтерски. На кой ляд нам целина? Целина. Слово чего обозначает? Ничего. Все равно, что пустыня. Вот в чем смысл. Кузьма был стар, и не его ума это было дело. Зато говорили о нем потом красиво. Умер Кузьма на нервной почве. Но это было потом, совсем уже потом. А сначала... Сначала она натушила капусты с салом и сварила горбузную кашу с рисом. Все поставила в духовку и пошла вытирать пыль. Мариша за ней хвостиком. Нет, не Мариша, Маша. Полина сразу не разобрала. Она вся была тогда не в себе, все в голову, в плечи опускала, книжки разглядывала. Вот ей послышалось не Маша, а Мариша. Девочка вставляла между слогами лишние звуки. Она и стала ее так потом называть. «Так ты Маиша? Маиша? Мариша, что ли? Ну, идем, Мариша, пыль снимем, а то книжки пыль не любят, они тоже дышать хотят». «Я знаю», — важно сказал Сеня. «Как люди». «Правильно», — обрадовалась Полина и полезла вытирать полки. Ах ты, Господи, да сколько же здесь было сокровищ! И тут в первый раз в жизни она пожалела, что бросила школу. Выучилась бы на библиотекаршу и жила бы до самой смерти при книгах. И ничего не надо. Ничего? Ой, врунья ты, Полина, врунья! Вот тогда и вспомнился Вася, но было это воспоминание стыдным. Чего ж я ж стыжусь, удивилась Полина. Он мне муж. А стыд не проходил. Она даже вспотела от сковывающей ее неловкости и тихонечко застонала. Чего это с ней? Ведь все по закону. У них раньше времени ничего не было, все по правилам. А стыд не проходил. Да что я? Своровала у кого что? Не понимала себя Полина. Все как положено. А как оно в жизни положено? И кем положено? Вот и неизвестно. Потому что пришел с работы Петр Алексеевич, удивился Полине и 15 раз, а может больше, сказал спасибо. «Вы не спасибо-те, — смущалась Полина, — а садитесь, с дитями есть». «И вы с нами, — сказал Петр Алексеевич, — разделите ужин». «А что его делить? — затараторила Полина. Я много наготовила, чтобы на завтра. Откушайте с нами. Вежливый он был такой, что просто невозможно отказать. И она села за их стол и вдруг почувствовала себя счастливой от того, что дети с аппетитом едят, да и он тоже. Только ему, видать, вроде неудобно есть левой рукой, или и это тоже так положено. И Полина, чтоб проверить, тоже переложила вилку в левую. Медленно от непривычки подносила ко рту желтые кусочки сала. «Как в кино», — представилась ей. «И хорошо-то как!» Другая бы долго думала, и ведь было над чем. Она уже через неделю сказала Петру Алексеевичу. «Нет мне покоя, я у вас буду жить. А так я ночью не сплю, все думаю, не угорели ли. Вы же городские печку топить не можете». Сказал он ей что-нибудь на это, она теперь не помнит. Или нет? Наверное, нет. Но все равно она бы его слушать не стала. А когда пришла с вещами, Сеня, дурачок, стал кидать в нее кубики. Пока просто ходила, ничего, а пришла с сундучком, обиделся за мать. И ведь пришла домработницей, ни про что другое не думала, а хлопец не поверил.